Иоанн Креститель. При реконструкции сроков по Евангелию получается, что около 30-31 годов Ирод Антипа по наущению царской дочери Соломеи, заворожившей своим танцем царя, казнил пророка Иоанна Крестителя. Согласно выводам нашего исследования, в действительности казнь была совершена за 100 лет до этого, около 78 года до нашей эры, то есть во времена правления царицы Соломеи, Александры и Александра Янная. Безусловно, перед царем и царским двором танцевала не пожилая царица, а ее 25-летняя дочь, по традиции имевшая то же имя – Соломея. Янай женился на 37-летней Соломее, вдове своего брата Аристобула, то ли до, то ли после того, как стал первосвященником, что категорически воспрещалось законом. Священник высокого сана мог жениться только на девственнице. Примечание: в жену он должен брать девицу из народа своего, вдову, или отверженную, или опороченную, или блудницу. Не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Левит 21:13-14. Впрочем, запрещение могло касаться и звания первосвященства, когда женившийся на недевственнице не мог стать первосвященником. О другой дополнительной причине, почему брак Янная на вдове его брата должен был считаться нечестивым, мы скажем далее. Это был один из поводов его осуждения со стороны мудрецов и народа. Тоже нарушение закона о браке, хотя только в чисто моральном, а не сакральном плане, вменялось и Ироду Антипе, что в частности в евангельском сказании об Иоанне Крестителе позволило легко заместить один исторический персонаж на другой. Кроме того, многие критики Евангелия отметили бросающуюся в глаза неточность евангелистов, величающих царем всего лишь четверовластника Ирода Антипу, занимавшего всего лишь должность назначенного Римом провинциального князька, разделенного Иудейского царства наряду с другими двумя правителями. Разница между обоими званиями весьма существенна и никак не могла быть пропущена очевидцами событий или евреями и их последователями. Во всех трех синоптических Евангелиях Ирод Великий точно называется царем, а его сын Ирод Антипа – тетрархом. Исключение составляет эпизод, описывающий казнь Иоанна Крестителя. Здесь оба синоптических Евангелия – Матфея и Марка – неожиданно начинают величать Ирода царем, а не тетрархом. Только Лука продолжает называть Ирода четверовластником. Подобная оплошность у Марка и Матфея позволяет предположить, что история эта скопирована с более раннего источника, где виновник казни действительно был царем, а именно это был Александр Янай. Использование евангелистами имени Ирода для увековечивания образа исчадия зла, гонителя Христа, вполне объяснимо. У иудеев Ирод, первый, к тому же не являвшийся по происхождению евреем, вызывал крайнюю неприязнь. Ирод первый сменил 10 жен, и вся его жизнь была полна дворцовыми интригами и злоупотреблениями со стороны дворцового окружения, легко использующего подозрительность и жестокость Ирода в корыстных целях. В его назначениях первосвященников царил полный произвол. На это место он назначал своих любимцев, по большей части недостойных этого сана. Ирод так часто менял их по своему капризу, что народ совершенно потерял уважение к высокому сану первосвященника. В Ироде народ видел не только чужеземного ставленника и разрушителя еврейской традиции, но и царя-убийцу, изведшего всю хасмонейскую семью. Талмуд, перечисляя его злодеяния, называет Ирода рабом дома хасмонеев. Придя к власти, Ирод казнил многих видных фарисеев. Вероятно, реакцией на гнет и произвол его царствования было зарождение идеологии будущего движения зелотов. Примечание. Зелоты, греческое ревнители, общее название религиозного течения, отличавшегося фанатично-экстремистской идеологией в борьбе с римскими завоевателями в конце эпохи Второго храма. Последние годы правления Ирода были ознаменованы все новыми жестокостями. У него было много детей от разных жен. В припадке мести и подозрительности Ирод убил трех своих сыновей, обвиненных в покушении на трон. Император Август, получив сообщение о казни третьего сына Ирода, сказал: «Гораздо лучше быть свиньей иудейского царя, чем его сыном». Примечание: «свиньей» в том смысле, что хоть свиней Ирод по иудейской традиции не трогал. А.В. Иосиф Флавий сообщает, что Ирод приказал своим приближенным в день своей смерти заманить знатнейших иудейских граждан в Иерихонский цирк и убить их всех, чтобы заставить народ поневоле плакать в этот день и лишить его возможности радоваться избавлению от тирана. Ирод умер после 33 лет правления в 4 году до нашей эры. Иудеи презрительно называли его «эдомитянином» или «полуиудеем», а римляне – «Иродом Великим». Узнав о завещании Ирода, евреи попросили Рим об отстранении от власти его наследников и присоединении царства к провинции Сирия. Однако эта просьба была отклонена Римом, и одним из соправителей над иудеями стал Ирод Антипа, сын Ирода Великого.